Он ничего не написал. Отдал чистую тетрадь. Молодая учительница очень удивилась. Ты, Батрак, ничего не помнишь? Но оценку не поставила. Может, ей кто-то сказал, что Ваня Батрак помнит слишком многое. Возможно, и сама догадалась, что помнит он такое, о чем не может написать. Увидев, как Шишка сунул куклу в свою желтую сумку, словно убил ее живую и похоронил, Иван совсем обессилел и только вытирал штаны ладони, потевшие сейчас все время, будто бесконечно продолжалась аварийная ситуация. И дышать ему было тяжело. Ольга Даниленко повернулась, сказала: «Ты, Корнеич, простуженный, что ли? Пыхтишь, как кузнечный мех. Коньячку купи. Чайком помогает. Не скупись. Куда тебе деньги девать? Говорят, твоя Михайловна на машину собирает. На черта тебе та машина? На совхозных не наездился». Тут, завершив покупки в промтоварном отделе, подошел Шишка и стал в очередь, объявив всем, кто вошел позже: «Я занимал за этой девушкой». И очередь настороженно замолчала, расступилась. Одни подались вперед, другие отступили назад, оставляя для него пустое пространство. Иван, увидев это, понял, что люди знают, кто втиснулся между ними, помнят прошлое. И ему стало легче от такой людской солидарности. Благодарность к ним согрела заледеневшую душу. Очередь на какое-то время смолкла, как замолкает любая компания близких людей, когда в ней появляется чужак. А потом все будто разозлились. Так порой выходят из себя собеседники и срывают свое раздражение не на чужаке, что забрел непрошенный, незваный, а на ком-то из своих. Внучка старого дубодела, глухонемая Наташа, покупала целых 15 килограммов сахара. Не хватало гирь, и Тамара пошла с наволочкой на склад, чтобы взвесить там на больших весах. Возможно, это и возмутило очередь. «Зачем это люди постольку сахара берут? Правда, нужно норму установить, а то некоторые мешками таскают». «Вам сахара жалко? Слава богу, хватает. Подвозить не успевают. У сельпо одна машина, а сколько магазинов? Тут эшелона не хватит, если постолько брать будут. Украинцы говорят, свекла в этом году плохо уродилась. Фидель подбросит. Тростника хватает. Его ни сеять, ни полоть не нужно, сам растет. Думаешь, из тростника сахар сам сыплется? Видел по телевизору, как секут этот тростник? У нас с такими саблями уже никто не пошел бы. К машинам привыкли люди. И это, может, тяжелее, чем косой махать. Наташка, что ты будешь делать с сахаром?» Наташа смотрела большими прекрасными глазами и непонимающе кивала головой. «Старый дубодел знает, что делать. Хитрый дедок. Пчел кормит. Сахар по 78 копеек, а медок по 6 рублей. Этот же сахар ты у него и купишь, только перемешанный с пчелиным Г. За Г и заплатишь 6 рубликов». В очереди засмеялись. По смеху немая поняла, что говорят о ней и о деде, которого она любила, смеются над ним. Потому она начала по-своему жестами горячо объяснять, что сахар нужен, чтобы сварить варенье. Выросли вот такие груши. Наталка сложила два кулака и гниют. «А зачем тебе варенье?»